Признав собственную ошибку, Северус попробовал заменить опиум на галлюциногенные грибы, однако и тут потерпел сокрушительное фиаско. В отличие от опиума, действие зелья с добавлением грибов было одинаковым. Все вокруг Северуса становилось блестящим, красивым и каким-то нереальным. Однако идти с подобным результатом к Вальдемарту стоило лишь в приступе острого мазохизма. Нетрудно представить, какую реакцию вызвало бы подобное зелье у неотличавшегося терпением темного лорда. Северус отлично помнил свое постоянно взвинченное состояние. Положение тогда начинало принимать по-настоящему скверный оборот. Темный лорд уже несколько раз справлялся у Северуса, как продвигается работа, а на очередной встрече, выслушав ответ, что для создания зелья требуется чуть больше времени, чем планировалось, потемнел лицом от гнева и наградил своего будущего придворного зельевара несколькими круция для стимуляции мозговой деятельности. Впрочем, как ни парадоксально, именно наказание способствовало тому, что Северус все же нашел недостающий ингредиент. Отлеживаясь после экзекуции, Северус увидел в полусне полубреду ужасающую фигуру дементора. Закутанный в плащ с капюшоном, он тянул к ней по руки в отвратительных струпьях. После выздоровления Северус отправился в ту самую лавку Амброзия Борджиа, где и приобрел пахнущий гнилью порошок, на который возлагал поистине огромные надежды. И, надо сказать, порошок не подвел. Первый же эксперимент вызвал у Северуса столь стойкие кошмары, что они продолжали являться к нему во сне и по истечении нескольких дней по завершении опыта. После демонстрации темный лорд выглядел весьма довольным. «Я не обманулся в тебе, Северус», — сказал он, рассматривая изумрудное зелье на свет. «Продолжишь в том же духе, и я возвышу тебя так, как тебе и не снилось. Благодарю, мой лорд», — склонился Снейп перед своим кумиром, чрезвычайно довольный тем, что выполнил волю великого темного волшебника. «Как думаешь, для чего Ридглу понадобилось это снадобье?» — спросил Септимус той же ночью, когда еле стоявший на ногах от усталости Северус наконец добрался до собственной спальни в Принцхаусе и бухнулся на постель прямо в одежде. «У тебя есть какие-нибудь зацепки из прошлой жизни?» «Практически никаких», — вздохнул Снейп, с блаженством закидывая руки за голову. «Единственное предположение связано с его желанием спрятать один из двух оставшихся у него крестражей. Иначе зачем ему зелье, которое невозможно ни вычерпать, ни выпарить или уничтожить магически? Вчера у Ридгла наверняка был на редкость неприятный день. Узнав о пожаре в поместье Малфоев, он, вне всякого сомнения, попытался вызвать Люциуса с помощью метки, а когда ему это не удалось, лично явился в Мэнор, на месте которого обнаружил одно сплошное пепелище и никого, кто бы мог рассказать о том, что там произошло. Возможно, Ридгл решит, что это дело рук Авроров или же месть членов Ордена Феникса за убийство товарищей. Это, кстати, могло бы объяснить поджог Малфой-Мэнора. Можно только представить себе гнев и разочарование Ридгла, когда он обнаружил, что лишился не только одного из своих главных источников финансирования, но и драгоценного дневника, который наверняка сгорел вместе с семейным склепом. Идем дальше. Утрата дневника могла натолкнуть Ридгла на мысль проверить тайник с перстнем. Хотел бы я увидеть его лицо в момент, когда он обнаружил, что тайник опустел. Мстительно улыбнулся Северус. Добраться до диадемы в Хогвартсе Ридгл по понятным соображениям не в состоянии, но это уже и не важно. Он понял, что два крестража из пяти исчезли, а значит, и прочие находятся в опасности. Да, но не думаешь ли ты, что Ридгл в состоянии создать еще крестражи? С неподдельной тревогой в голосе спросил Септимус. Ведь ты и сам говорил, что он одержим цифрой 7, и в прошлом у него имелось именно такое количество якорей, привязывавших его к жизни. Это правда, кивнул Северус. После того, как дневник и 4 древних магических артефакта стали крестражами, Ридглу удалось отколоть от своей души еще 2 куска, поместив их в воодушевленные существа. С Гарри Поттером это вышло случайно. Ридгл планировал убить мальчишку, уж точно не создавать из него сосуд для сохранности своей драгоценной жизни. История со змеей была совершенно иной, но суть сейчас не в этом. Не знаю, сумею ли я доказать вам свою правоту, но я почти на все 100% уверен. Больше Ридгл не сумеет создать ни одного крестража. Я делаю этот вывод на основании того, что в моей иной реальности в этот период он менее всего походил на безумного маньяка. Разумеется, он и тогда проявлял исключительную жестокость по отношению к своим врагам, но никогда не трогал союзников. Да, порой он наказывал нас, даже тех, кто принадлежал к ближнему кругу, Круция, но это было скорее исключение, чем правило. Единственной его одержимостью через несколько лет стало непременное убийство Гарри Поттера. Он даже был готов даровать жизнь Лили, если она отойдет в сторону и не встанет у него на пути. Теперь же он воюет не столько с Орденом Феникса и Авроратом, как с теми, с помощью кого собирался прийти к власти. Это свидетельствует о полном отсутствии здравого смысла. В твоих словах определенно есть логика, глубокомысленно заметил Септимус. Однако что, по твоему мнению, привело к подобным изменениям в душевном, да и, похоже, умственном, состоянии Риддла? Мне кажется, причиной столь резкого сумасшествия Риддла стало убийство Ивери, ответил Северус. Судите сами. Для превращения в крестраж дневника он натравил Василиска на маглорожденную студентку Хогвартса Миртл Уоррен. Затем Риддл убил своего отца, бабку и деда, потом еще одного магла, албанского крестьянина, и, наконец, Хебзибу Смит, чистокровную волшебницу. Смею предположить, что после столь многократного разрывания собственной души психика Риддла начала претерпевать необратимые изменения. Однако, по моему предположению, именно убийство семейства Ивери запустило процесс расчеловечивания Риддла в полную силу, а увечность души пагубно отразилась на рассудке. «И почему ты так думаешь?» – полюбопытствовал Септимус, внимательно посмотрев на правнука. «Считаю, магия не могла не наказать Риддла за то, что он стер с лица земли целый магический род. Возможно, я чего-то не понимаю, но подобное расточительство по отношению к волшебникам не может остаться без ответа. По крайней мере, именно так я объясняю себе столь резкое ухудшение в ментальном состоянии Риддла. Так что, если моя теория верна, он не сможет больше создать ни одного крестража, не превратившись при этом в пускающего слюни идиота». «Весьма интересная теория», — кивнул Септимус. «В таком случае было бы неплохо заставить Риддла создать еще один, последний, крестраж. Тогда, возможно, он стал бы не более опасным, чем деревенский дурачок. Я бы не стал так рисковать, поскольку у этого дурачка все еще будет волшебная палочка и огромный магический потенциал. Полагаю, Риддл и сам догадывается о том, что ему не следует продолжать ставить эксперименты над собственной душой. А значит, он не станет рисковать всем ради того, чтобы сделать еще один крестраж. Ведь, как он ошибочно полагает, у него все еще осталось целых три. И все-таки, почему ты решил, что после уничтожения дневника Риддл ринется проверять свои тайники? Поинтересовался Септимус, не потому что не соглашался с правнуком, а скорее из желания поспорить. Потому, что так уже было в моей прошлой жизни. До меня доходили слухи о том, как отреагировал Риддл, когда ему сообщили, что Поттер обчистил сейф Лестринджи. Я не присутствовал при экзекуции, но пожиратели смерти Крау, работавшие в Хогвартсе в тот год, сообщили мне, что Малфой и даже обожавшая Риддла Беллатриса с трудом избежали смерти. Не сомневаюсь, вчерашний день вряд ли принес моему бывшему хозяину добрые вести. И, если честно, меня это безмерно радует. Глава 192. Изумрудное зелье требовало пристального внимания лишь в процессе приготовления основы, которую потом следовало настаивать несколько дней, и на завершающей стадии. Все остальное время Снейп мог свободно распоряжаться собой, что дало ему возможность приготовить лекарство для миссис Борджа. Плотно закупоренный фиал он отослал с сопроводительной запиской ее мужу, где подробно объяснил, к каким трагическим и необратимым последствиям приведет пренебрежение здоровьем супруги. Покончив с этим важным делом, Северус отправился в Бакстерхаус, где провел несколько часов, играя с Эйприл в прятки. С некоторых пор это была излюбленная забава девочки. Довольно быстро выяснилось, что его маленькая сестренка научилась становиться невидимой, чем существенно усложняла задачу того, кто собирался ее искать. Правда, Эйприл не подозревала о существовании одного уникального артефакта. «Не устаю благодарить твоего друга Сириуса за его потрясающий подарок», сказала Элина и вынула из кармана кусок пергамента. «Если бы не это, я вообще не могла бы найти Эйприл». Эйлин пристукнула по пергаменту волшебной палочкой и тихо сказала: «Покажи мне всех, кто в доме». На карте тотчас проявился план коттеджа, где в гостиной за креслом обнаружилась точка с подписью «Эйприл Бакстер». «Походи по дому и дай ей возможность немного насладиться победой, прежде чем отыщешь ее», — улыбнулась Эйлин. Северус так и поступил, чем вызвал неподдельный восторг Эйприл. «Жаль, что мы с Сириусом забросили создание карты мушкетеров», — думал Северус, пока найденная им Эйприл с визгом носилась вокруг него. «Возможно, стоит вернуться к этому проекту в будущем учебном году». Следующим утром, Проверив состояние основы и убедившись, что процесс продвигается как нужно, Северус отправился в Каукварт. «Ты даже не представляешь, какие у нас ошеломляющие новости!» Поприветствовав Северуса горячим поцелуем, Лили буквально потащила его в дом. «Я хотела послать тебе письмо совой, но потом решила не отвлекать. Я понимаю, какими ничтожными кажутся тебе все эти житейские проблемы. Если это твои проблемы, они не могут казаться мне ничтожными», — улыбнулся Северус. «Так что за новости?» Перед тем, как переступить порог прихожей, он притянул к себе Лили и снова поцеловал. Хотя, возможно, делать этого и не стоило, поскольку ему сразу же захотелось большего. Если бы на то была его воля, они бы сразу отправились в ее комнату, чтобы нацеловаться без свидетелей, раз уж с остальным было решено пока подождать. Однако Северус не желал проявить невежливость по отношению к мистеру и миссис Эванс. «Петунья выходит замуж», — выпалила Лили. «Замуж?» — растерялся Северус. «Ей ведь только недавно исполнилось 18». «Ну да, недавно», — заметила Лили и густо покраснела. «Понимаешь, дело в том, что они с Вернаном были слегка неосторожны, точнее очень даже неосторожны. А поскольку наша бабушка ужасно консервативна, то им необходимо сыграть свадьбу до того, как малыш появится на свет, а это должно произойти уже через 3 месяца. Постой, постой, ты хочешь сказать, что Петунья ждет ребенка? Получается, они с этим Вернаном давно знакомы? Ну да, они познакомились на ее выставке около года назад, хотя по виду Вернана и не скажешь, что он интересуется искусством. В общем, какое-то время они встречались, пока не случилось то, что случилось. Пет, конечно, еще в начале весны поняла, что беременна, но не решалась сказать родителям, а поскольку она не поправлялась, то никто ничего и не замечал, а пару месяцев назад скрывать стало уже невозможно. Вернан пришел к папе и попросил руки Пет. «Так что в середине августа у нас будет свадьба», — заключила Лили. «И какой он из себя, этот Вернан?» — спросил Северус, все еще слегка ошеломленный новостью. «Он очень порядочный. Как только стало известно, что Пет ждет ребенка, сразу же сделал ей предложение. Просто они родителям еще пару месяцев не говорили. А еще он кажется мне серьезным парнем. Представляешь, ему всего 19, а он уже вовсю работает в отцовском бизнесе. Что-то связанное с дрелями. И, между прочим, неплохо зарабатывает. Так что Пет сможет стать домохозяйкой и будет посвящать свободное от воспитания ребенка время искусству, как она и мечтала. И главное, он без ума от Пет, а она, по-моему, по уши влюблена в него. Конечно, родители считают, что она слишком рано станет матерью, но раз уж так получилось, беседа в тот вечер вполне естественно вертелась вокруг предстоящей свадьбы, что позволило Северусу расслабиться и отвлечься от зловещего зелья, которое настаивалось в лаборатории Принцхауса. Странно, раньше подобные разговоры казались ему пустыми и скучными, а теперь он с интересом рассматривал фотографии свадебного торта и принимал горячее участие в обсуждении праздничного ужина. «Платье придется доделывать буквально за день до свадьбы», — пожаловалась Петунья матери. «Боюсь вообразить, какой толстухой я стану через 1,5 месяца. Жаль, что у отца Грекстона все мероприятия расписаны так надолго вперед. Мы с Вернаном готовы хоть завтра отправиться в церковь. Милая, не расстраивайся», — успокоила дочь миссис Эванс. «Ты прибавила всего несколько килограммов, так что, возможно, не слишком поправишься за ближайший месяц. Когда я носила вас с Лили, со стороны чуть не до самых родов было незаметно, что я беременна. Да и покрой платья ты выбрала очень свободный. Все непременно будет отлично. Главное, чтобы ты хорошо себя чувствовала. Свадьба – очень волнительное событие, а тебе лучше не нервничать». «Как тут не нервничать?» – вздохнула Петунья. «Я ведь даже готовить не умею. Вдруг из меня получится никудышная хозяйка. Вчера мы ужинали у родителей Вернана, не представляешь, как его мама вкусно готовит. Вкуснее, чем я», – лукаво улыбнулась миссис Эванс. «Нет, совсем по-другому. У нее ирландские корни, так что в меню много традиционных ирландских блюд, и Вернан их очень любит. Значит, купим тебе книгу с рецептами этих самых ирландских блюд», — сказал Северус, прислушивавшийся к разговору матери с дочерью. «Мы с Лили через неделю идем в итальянский ресторан, тот, что тебе так понравился, помнишь, Лилс, а по дороге зайдем в книжный магазин и выберем то, что нужно Петунье». «Спасибо, ты очень милый», — улыбнулась та. «Мне ужасно стыдно за то, что я так плохо относилась к тебе, когда мы были детьми, вспомнила, искренне рассмеялся Северус. Я тогда тоже тебя недолюбливал, если ты не забыла, разве такое забудешь? Я тебя по-настоящему боялась, я и сам себя иногда побаивался, честно признался Северус. Так, хватит выяснять, кто кого и когда боялся, хлопнул в ладоши мистер Эванс. Предлагаю выпить за будущую миссис Дурсль. Вам троим, молодые люди, положены безалкогольные коктейли. Не хочу спаивать несовершеннолетних и беременную женщину. 5 дней спустя после этого практически идиллического семейного вечера, на котором Северусу удалось хотя бы ненадолго забыть о своей нелегкой миссии, изумрудное зелье было готово. Мерлин всемогущий, во что я тебя втянула? Вздохнула миссис Принц, когда Северус поставил перед ней большую колбу, в которой плескалась зеленая жидкость. Никогда не прощу себе, что заставило тебя варить зелье для этого чудовища. Ее глаза увлажнились. Северус отметил, что в последние месяцы железный характер его прабабушки явно давал трещину, а здоровье пошатнулось. Не мудрено, что в прошлой жизни с ней по к этому времени миссис Принц, очевидно, уже скончалась, не выдержав тесного и плодотворного сотрудничества с Ридглом. К счастью, в этой реальности у нее был Северус, способный разделить с ней ее непростое бремя и поддержать в трудную минуту. «Вы ни во что не втягивали меня, бабушка», — мягко сказал Снейп, — «я ведь сам вызвался помочь вам. У меня только одна просьба. Постарайтесь узнать, каким образом Ридл собирается испытывать зелье. Я ни минуты не сомневался в вас, дорогая моя Элеонора». При виде изумрудного зелья глаза Ридла, теперь уже окончательно приобретшие красноватый оттенок, зажглись почти детским восторгом. «Вот увидите, когда я приду к власти в магической Британии, я возвышу вас над другими семьями, несмотря на то, что ваша внучка осквернила себя отношениями с Макдлом. Кстати, думаю, что, возглавив Министерство магии, я сумею решить еще одну вашу проблему – расторгнуть помолвку вашего правнука и наследника с этой грязнокровкой. Не сомневаюсь, вы пошли на поводу у Северуса исключительно по доброте душевной, чтобы не расстраивать мальчика после перенесенной им травмы, но вы же не думаете, что это макдловское отродье – достойная пара для него. Благодарю, мой лорд», – сдержанно кивнула Элеонора. «Как вы и сами сказали, макдлорожденная – плохая партия для моего правнука. Поэтому я навела справки о семье Эвансов и выяснила, что они происходят из волшебного рода, в котором со временем угасла магическая искра. Именно поэтому я не препятствовала помолвке Северуса и мисс Эванс, Скрибы», — презрительно бросил Ридл. «Значит, вы не против породниться с семейством, на многие поколения утратившим магию? Мисс Эванс очень способная волшебница», — спокойно возразила ему Элеонора, «а заблудшие овцы, как известно, бывают в любом стаде. Как угодно», — холодно усмехнулся Ридл. «Надеюсь, вы измените свое мнение по этому поводу. Не хотелось бы, чтобы ваш правнук сочетался магическим браком с девушкой, чья семья понятия не имеет о наших традициях. Впрочем, вы как глава рода вправе решать подобные вопросы самостоятельно. Я лишь хотел помочь». Бледные губы Ридла растянулись в подобии жутковатой улыбки, и у Элеоноры неприятно закололо сердце. Похоже, общение с мистером Выскочкой не доведет ее до добра. Однако, к делу. «Как я уже сказал, я весьма впечатлен тем, что вы справились с моим заказом в столь короткий срок. Надеюсь, мои записи помогли вам в работе?» «Очень помогли, мой лорд. Благодарю вас», — Элеонора с трудом сдержала вздох облегчения, когда Ридл вновь вернулся к теме изумрудного зелья. «Всякий раз, когда Волдеморт произносил имя Северуса, миссис Принц хотелось применить к нему убивающие проклятия. Она отлично понимала, что вряд ли сумеет вечно ограждать правнука от этого чудовища, но пока делала все возможное для того, чтобы Ридл держался от Северуса подальше. Вы проверили его?» Ридл впился испытующим взглядом в ее лицо. «Нет, мой лорд», — честно призналась Элеонора. «После того, как я выполнила все ваши пожелания, то поняла, что вряд ли выдержу воздействие этого снадобья. Я ценю вашу искренность, дорогая миссис Принц», — вновь улыбнулся Ридл, «и разделяю ваши опасения. Было бы поистине ужасно, если бы с вами произошло нечто неприятное. Думаю, что мне без особого труда удастся найти кого-то не столь полезного. Я бы попросил у вас вашу Присси, но не хочу лишиться удовольствия угощаться ее божественной выпечкой». Ридл демонстративно надкусил печенье с шоколадной крошкой. «Да и оставлять вас без помощницы было бы несправедливо. Помнится, у семейства Блэк имелся один совсем старый и наверняка уже выживший из ума эльф, Теперь он словно разговаривал сам с собой. «Да, вот он-то мне и подойдет». Риддл резко поднялся с кресла. «Благодарю за чай и угощение. И, разумеется, за это». Он взмахнул палочкой, и колба с зельем тут же скрылась внутри непрозрачной емкости, которую Риддл закрыл крышкой. «Не сомневаюсь, что в скором времени мне снова понадобится ваша помощь». Глава 193. «Значит, Риддл собирается использовать для испытания зелья старого эльфа Блэков?» — переспросил Северус, когда Элеонора поведала ему о намерениях Вальдемарта проверить, действует ли снадобье в точности, как ему требуется. «Именно так», — кивнула та. Она все еще была очень бледна и время от времени прихлебывала чай с добавленным в него бренди. Сперва он упомянул Присси, но потом, к счастью, переключился на Кричера. «Если я правильно помню, именно так зовут домовика, вырастившего Сириуса и Регулуса». «Да», — подтвердил Северус, — «его зовут именно так. И я не стану возражать, если этот старый плут отведает моего зелья в наказание за то, что сделал с Лили», — мстительно подумал Северус. «А больше вы ни о чем не говорили?» — спросил он вслух. «Не хочу пугать и расстраивать тебя», — тяжело вздохнула миссис Принц. «Но этот монстр предложил мне расторгнуть твою помолвку с Лили, когда, по его словам, возглавит Министерство магии. Он сказал, что маглорожденная волшебница не пара наследнику главы рода». Она отвела глаза, точно ей стало стыдно смотреть на Северуса. «И что вы ответили на это?» — спокойно поинтересовался тот. «Я соврала ему», — честно призналась Элеонора. «Я придумала небылицу о том, что якобы проверила родословную Лили и выяснила, что она происходит из семьи сквибов, утративших магию столь давно, что ничего об этом не помнит. Кажется, мои слова его более-менее удовлетворили». «Вы очень рисковали, бабушка», — обеспокоенно произнес Северус. «Риддл, менталист высочайшего уровня. Если он поймает вас на лжи...» «Не поймает», — грустно усмехнулась миссис Принц. «Я неплохо подготовилась к общению с ним. Твой прадедушка еще несколько лет назад научил меня довольно неплохо блокировать собственное сознание. Мне уже не раз удавалось справиться с ментальным вмешательством мистера Риддла. Уверена, и в этот раз все получилось. А сейчас, думаю, тебе стоит отправить сову Регулусу, если вы с ним еще продолжаете общаться. Он очень привязан к этому эльфу. Будет очень порядочно с твоей стороны предупредить его о намерениях мистера Риддла». 3 дня спустя, когда Северус как раз собирался на свидание, Филин Блэков принес записку от Регулуса. «Нам необходимо встретиться, и как можно скорее». Северус подавил порыв немедленно сорваться с места, но решил, что если они с Регулусом увидятся завтра, ничего существенно не изменится. Возможно, с его стороны это было эгоистично, однако ему хотелось еще день пожить жизнью обычного нормального подростка. Поэтому он не стал менять их с Лили планы, позволив себе насладиться чудесным вечером в обществе любимой девушки. Кроме того, ему требовалось сделать нечто гораздо менее приятное, чем посещение итальянского ресторана. После того, как Элеонора поведала ему содержание беседы с Риддлом, вопрос безопасности Эвансов не выходил у Северуса из головы. И, поскольку защитить магловское жилище Фиделиусом не представлялось возможным, он должен был воспользоваться иными охранными чарами. «Ты сегодня очень тихий», — сказала ему Лили перед самым расставанием. «У тебя все хорошо? Ты ведь не подвергаешь себя опасности? Мне немного тревожно». «Лилс», — Северус машинально потеребил цепочку медальона артефакта, который всегда носил на шее, — «в ближайшие месяцы могут произойти события, которые навсегда избавят нас всех от самознаешкого. Но прежде, чем станет хорошо и спокойно, может быть резкая конфронтация. Поэтому я прошу тебя, никуда не отлучайся из Каукварта без меня. Мы уже говорили об этом. Самое главное — твоя помощь мне оставаться в безопасности, а для этого необходимо поставить защитные чары на твой дом. Ты думаешь, на нас могут напасть?» — смертельно побледнела Лили. Северус почувствовал укол совести. Он совершенно не намеревался пугать ее, но и делать вид, что ничего не происходит, тоже было не просто глупо, а по-настоящему опасно. «Ты и сама знаешь, какое сейчас тревожное время», — ответил он. «Если ты не возражаешь, я поговорю с твоим отцом, объясню ему ситуацию и попрошу его позволения окружить ваш коттедж охранными чарами». «Да-да», — Лилс рассказывала мне о ситуации и показывала статьи из ежедневного пророка, — хмуро кивнул мистер Эванс, когда Северус, проводив Лили домой после свидания, предложил ему помощь по защите дома от нападения темных волшебников. «Я бы, конечно, предпочел окружить коттедж заклинанием Фиделиус, Надежнее этих охранных чар попросту ничего не имеется. Но, к сожалению, для магловского жилища такое попросту не сработает. Впрочем, даже если бы вы были волшебником, Фиделиус причинил бы вам и вашим близким определенные неудобства и ограничения. Дело в том, что защищенный подобными чарами дом перестает быть виден окружающим. Хочешь сказать, что, будь я волшебником, завтра мои соседи и сослуживцы обнаружили бы, что дом попросту исчез? Удивился мистер Эванс. Именно так, кивнул Северус. А попасть в него смогли бы лишь те, кому я, в качестве хранителя тайны, дал бы доступ, конечно, при условии, что они тоже волшебники. Мистер Эванс казался весьма озадаченным. Как все у вас сложно, однако, произнес он наконец. Думаю, был бы я магом, то вряд ли воспользовался подобными чарами. Слишком много ненужных вопросов вызовет такое колдовство посреди обычной улицы. А нет ли какого-нибудь иного способа обезопасить нас от нежелательного вторжения? Охранные и сигнальные чары, ответил Снейп. Придется настроить их на любого обладателя магической ауры. Для Лилс, я, естественно, сделаю исключение. Не забудь также сделать исключение для себя самого. Не хочу ограничивать Лилс в общении. Ей и так сейчас непросто. Как думаешь, этот ваш Вальдемарт развяжет в Британии полноценную войну? Теперь пришла очередь Северуса задуматься. Я полагаю, что на это у него не хватит сил, сказал он после минутной паузы. Это не значит, что он и его банда больше не сумеют никому причинить вреда. Напротив, вполне возможно, что атаки на магглов и противостоящих Вальдемарту волшебников могут только усилиться, но, чтобы объявить полномасштабную войну, думаю, у него кишка тонка для этого, усмехнулся Снейп. А я сделаю все от меня зависящее, чтобы его темное лордство как можно скорее отправилось в мир иной, подумал он. Еще около 2 часов ушло на то, чтобы окружить коттедж мощными охранными и сигнальными чарами, которые отныне пропускали лишь магглов, а также Лили и самого Северуса. Все это время мистер Эванс с уважением наблюдал за работой Снейпа, к концу даже слегка вспотевшего от прикладываемых усилий. «Ну вот, теперь я более-менее за вас спокоен», — сказал Северус, убирая волшебную палочку в карман. «Это, конечно, не Фиделиус, но намного лучше, чем ничего». Утро следующего дня началось для Северуса с визита Регулуса. Разумеется, тот мог воспользоваться каминной сетью, однако предпочел отпарировать с помощью Кричера. При виде зловредного эльфа, доставившего Лили столько совершенно незаслуженных страданий, Северус почувствовал было приступ гнева, однако Кричер выглядел настолько испуганным и даже больным, что праведная злость на него обратилась в некое подобие жалости. После того, как Регулус выразил Элеоноре свое почтение, они поднялись в комнату Северуса, где могли побеседовать с глазу на глаз. «У нас с Кричером есть для тебя просто невероятная информация», едва переступив порог комнаты Северуса, выпалил Блэк. «Я предпочитаю, чтобы мой прадед тоже послушал», отозвался Снейп. «Он, мой главный помощник и советчик. Уверен, твоя информация будет интересна и ему тоже». «Как скажешь», кивнул Регулус. «Но прежде, чем Кричер начнет свой рассказ, он хотел бы принести свои искренние извинения». «Вот как», — холодно произнес Снейп. «Передо мной, Кричер, ты точно ничего не напутал? Ведь, насколько я помню, это не мое лицо покрылось болезненными прыщами и не я угодил из-за этого в больничное крыло». Кричер хотел принести извинения мисс Эванс, но ему слишком стыдно, прошамкал старый эльф. «Конечно, гораздо проще извиняться не перед тем, кому ты непосредственно навредил», — ядовито выпалил Северус. Он взглянул на старинные часы, висевшие на стене. Они показывали 10:11. «Значит, Лили уже совершенно точно встала. Рек, ты не обидишься, если мы с Кричером совершим коротенькую прогулку?» — поинтересовался Северус у друга. «Нет, конечно», — улыбнулся тот. «Наши с Кричером новости могут вполне подождать еще немного, а я буду чувствовать себя гораздо лучше, если Лили не станет держать зла на моего эльфа. Постараюсь сделать все возможное, чтобы так и произошло». Северус взмахнул палочкой, и перед ним соткался из воздуха серебристый патронус Лис. «Лилс, я заскочу к тебе на 1 минуту. Тут кое-кто хочет попросить у тебя прощения», — надиктовал Северус патронусу. Выждав 2 минуты, пока его послание дойдет до Лили, он взял эльфа за руку. «Кричер, держись за меня, можешь не напрягаться, я сам перенесу нас куда нужно». Лили встретила их в саду. Увидев Кричера, она нахмурилась и сложила на груди руки, не то показывая, что сердится, не то пытаясь таким образом защититься. Не обращая на эльфа внимания, Северус поцеловал ее и лишь потом обернулся к своему спутнику. «Кричер, пожалуйста, повтори мисс Эванс то, что ты сказал мне несколько минут назад», — вежливо, но весьма холодно произнес он. «Кричер просит у мисс Эванс прощения за свой поступок», — пробубнил себе под нос эльф. «Ты что-нибудь расслышала, Лилс?» — фыркнул Северус. «Будь Кричер хоть сто раз болен, сейчас Снейп не испытывал к нему ни малейшей жалости. Если ты хочешь, чтобы моя невеста простила тебя за то, что ты поднял на нее руку, ты должен набраться мужества и попросить у нее прощения как следует», — властным тоном произнес он. «Мне кажется, твой хозяин Регулус ждет от тебя именно этого». Последние слова сработали лучше любых угроз. Кричер поклонился так, что его уши коснулись коротко подстриженной травы, и довольно отчетливо проскрипел. «Кричер просит мисс Эванс не держать на него зла за его отвратительный поступок. Кричер напал на мисс Эванс потому, что защищал хозяина Регулуса. Хозяин очень огорчится, если мисс Эванс не простит бедного Кричера», — эльф с мольбой посмотрел на Лили. «Вот же пройдоха», — покачала головой та. «Знаю, что не могу тебе приказывать, но было бы неплохо, если бы ты больше никогда и никому не применял это заклинание». «Кричер постарается», — уклончиво ответил старый эльф. «Я прощаю тебя, но только с этим условием», — твердо сказала Лили. «Иначе вернешься к хозяину Регулусу ни с чем». «Кричер обещает не пользоваться этим заклинанием», — со вздохом произнес эльф. «Я рада, что ты настолько любишь своего хозяина», — наконец улыбнулась Лили. «Ты не останешься на обед?» — спросила она Северуса. «Мама приготовила курицу с яблоками. Обожаю курицу с яблоками, но сегодня никак не смогу. Передавай привет родителям. Люблю тебя». С этими словами Снейп взял Кричера за руку, и они исчезли в вихре аппараций. Глава 194. Когда Северус с Кричером вернулись, то застали Регулуса и Септимуса увлеченно беседующими на темы учебы. «Ну вот, теперь, когда Кричер не только прощен, но и дал обещание никогда больше не пользоваться тем темным заклинанием, с помощью которого он так навредил Лили, мы можем поговорить», — улыбнулся Северус. Заперев дверь, он наколдовал себе второе кресло рядом с тем, в котором расположился Блэк, и удобную скамеечку для домовика, которую тот занял с явной нерешительностью. «Бедняга Кричер, ты совсем смутил его, Северус», — заметил Регулус. «Папа и мама не разрешают эльфам сидеть в их присутствии». «Тоже мне особы королевской крови», — неодобрительно хмыкнул Снейп, не кстати припомнив девиз Блэков. «Чистота крови навек. Кричер, я хочу, чтобы ты рассказал Северусу и мистеру принцу», — Регулус кивнул на портрет, — «все, что произошло с тобой позавчера. Пожалуйста, постарайся ничего не упустить. Нам важны абсолютно любые детали». Эльф тяжело вздохнул, словно Регулус поставил перед ним тяжелую задачу, но подчинился скорее просьбе, чем приказу, и начал говорить. «Два дня назад хозяйка позвала Кричера и сказала, что ему выпала огромная честь — помощь темному лорду. Кричер и раньше видел этого волшебника и всякий раз очень его боялся. Но на сей раз волшебник выглядел еще более страшным». «Почему тебе так показалось, Кричер?» — мягко спросил Регулус. «У него были красные-красные глаза, а лицо, оно точно расплывалось. Таких лиц Кричер ни разу в жизни не видел. Кричер ужасно испугался и не хотел идти с ним, но хозяйка приказала Кричеру не перечить. Кричер попросил позволения попрощаться с хозяином Регулусом, и тот велел Кричеру вернуться домой во что бы то ни стало». Голос эльфа дрогнул, и он шмыгнул носом. «Продолжай, Кричер. Все самое плохое уже позади», — ободряюще произнес Регулус. Кричер и волшебник, именуемый темным лордом, аппарировали к скале, в которой был темный страшный грот. Волшебник зажег свет на кончике палочки, затем рассек руку о камень, и перед нами появился вход в пещеру. Северус почувствовал, как его кожа покрылась мурашками. Он будто наяву увидел мрачный скалистый берег и зловещий туннель, ведущий в темноту. Волшебник привел Кричера к озеру внутри пещеры. Он протянул руку, и из воды появилась цепь, влекущая за собой маленькую лодку. Темный лорд приказал Кричеру сесть в лодку, и, пока они плыли к маленькому островку в середине озера, Кричер видел в воде утопленников. Они провожали Кричера взглядами, и Кричеру было очень страшно. Когда лодка причалила к берегу, темный лорд достал сосуд с зельем изумрудного цвета и налил его в большую чашу, выдолбленную прямо в камне, а затем велел бедному Кричеру выпить это зелье до капли. Кричер внезапно затрясся, закрыл лицо руками и принялся раскачиваться из стороны в сторону. Регулус поднялся со своего кресла, подошел к содрогавшемуся в рыданиях эльфу и погладил его по лысой голове, словно маленького ребенка. «Кричер, все в порядке», — мягко сказал он. «Ты со мной, ты в безопасности. Пожалуйста, успокойся и расскажи нам, что было дальше». Зелье было очень жгучим. От него внутри Кричера будто начался пожар, глухим от слез голосом продолжил эльф. Кричер видел ужасные вещи. Он видел, что хозяюшка Блэк умерла, а хозяин Рион сошел с ума и подарил Кричеру одежду. Кричер плакал и молил хозяев прийти и спасти его, а злой волшебник смеялся над бедным Кричером и заставлял его пить ужасное зелье дальше, пока в чаше ничего не осталось. Тогда он снял с шеи золотой медальон, положил его на дно чаши, вновь наполнил ее зельем, сел в лодку и уплыл, оставив Кричера на острове одного. Кричер умирал от жажды. Он пополз к берегу и принялся пить из озера. И тут холодные руки мертвецов схватили Кричера и потащили под воду. «Как же ты спасся?» — севшим от волнения голосом спросил Северус. Хозяин Регулус позвал Кричера назад, отозвался тот, размазывая слезы по лицу. Кричер послушался хозяина и вернулся. Он снова заплакал, трясясь всем телом. Воцарилось гнетущее молчание. Септимус явно пытался осмыслить полученную информацию, а Северус внезапно как наяву увидел, что на самом деле произошло с Регулусом в их прошлой жизни. Вот трясущийся от страха домовой эльф рассказывает своему молодому хозяину о произошедшем в пещере, после чего Регулус, изменившийся в лице, отправляется в свою комнату и выходит оттуда, зажав в руке медальон, очень похожий на тот, который бедная Миропомрак за гроши продала алчному Горбину. Вот Регулус велит Кричеру отвезти его в пещеру у моря. Они плывут в крошечной лодчонке по озеру, полному инферналов, а затем обливающийся слезами Кричер поит своего любимого хозяина изумрудным зельем, слышит его крики, видит мучения, но не осмеливается противиться приказу. А вот он забирает из опустевшей чаши медальон Салазара Слизерина, бросает в нее подделку, воя от горя, наблюдает, как инферналы утаскивают хозяина Регулуса в воду, и трансгрессирует из этого проклятого места, зажав в кулаке крестраж Вальдеморта. Пазл полностью сложился. Юный Регулус Блэк оказался умнее иных взрослых волшебников. Неизвестно, каким образом он проник в тайну темного лорда, но факт остается фактом. Регулус, тогда уже бывший пожирателем смерти, догадался о том, что его хозяин создал крестраж, и сумел похитить темный артефакт, окруженный непревзойденной защитой. Правда, ценой за такой поступок стала не только гибель самого Регулуса, но и преждевременная кончина его родителей, которые не вынесли горя от потери любимого сына. Судя по тому, что никто так и не узнал о судьбе несчастного Регулуса, Кричер сохранил в тайне все, что случилось в пещере. «Ну и что вы обо всем этом думаете?» — нарушил тишину Регулус. «Несомненно, что этот медальон обладает неимоверной ценностью для темного лорда. Иначе к чему было бы окружать его такой защитой?» Септимус и Северус обменялись взглядами. Они-то отлично знали ответ на этот вопрос, вот только говорить на подобные темы при Кричере было бы опрометчиво. «Рек, пожалуйста, прикажи Кричеру вернуться домой», — негромко сказал Северус. «Спасибо, Кричер», — обратился он к эльфу, — «ты очень помог нам». Кричер взглянул на хозяина и, получив утвердительный кивок, с громким хлопком исчез. «Мне кажется, или вы оба отлично знаете, зачем темный лорд так тщательно спрятал медальон?» — спросил Регулус, когда эльф покинул комнату. «Регулус дал клятву о неразглашении, ему можно доверять», — произнес Северус, обращаясь к прадеду, — «и, как вы и сами помните, это он создал артефакт с видением, которое так испугало Мальсиберов и Эйвери. Можно сказать, что благодаря ему все завертелось с такой скоростью, что Риддл почти лишился сторонников». «Хорошо», — кивнул Септимус. «Что вы знаете о крестражах, молодой человек, если вообще в курсе, что это такое?» «Знаю немного. В нашей библиотеке имеется только одна книга на эту тему», — спокойно отозвался побледневший как смерть Регулус, — «но и ее достаточно для того, чтобы понять, насколько это темная и ужасная магия. Вы ведь хотите сказать, что темный лорд создал крестраж, поэтому у него такая нечеловеческая внешность?» — «Вы схватываете с полуслова», — похвалил его Септимус. «Полагаю, вы и сами уже догадались», — подозревал, — прямо ответил Регулус. «Я впервые увидел темного лорда в 5 или в 6 лет. Раньше он выглядел совершенно иначе. За 10 лет человек, конечно, может измениться, но не так. Он стал похож на монстра. Такое случается лишь под воздействием самой темной магии. Я начал искать ответы на этот вопрос и нашел в той самой книге. Итак, медальон — это крестраж», — утвердительно завершил он. «Да», — подтвердил Северус, — «и его необходимо добыть, и чем скорее, тем лучше». Регулус погрузился в размышления. Северус с волнением наблюдал за ним, поскольку догадывался, на что этот совсем юный волшебник отважился в иной реальности, и не хотел для Регулуса такой страшной участи в этой жизни. «Я сделаю поддельный медальон. Кричер сможет перенести меня к той пещере», — с мрачной решимостью в глазах произнес Регулус. «Я прикажу ему напоить меня зельем и подменить артефакт. Вы могли бы дать зелье Кричеру», — начал было Септимус. Впрочем, он явно не оценил привязанность, с которой Регулус относился к старому эльфу. «Об этом не может быть и речи», — воскликнул тот. Кричер до сих пор не пришел в себя после того, как темный лорд напоил его тем зельем. Он с огромным трудом выбрался из той проклятой пещеры. Очевидно, Риддл поставил там мощные охранные чары. «Я не стану рисковать его жизнью во второй раз. Я сам выпью это зелье, а Кричер вернет меня домой». «У Кричера не хватит на это сил», — сказал Северус, внутренне содрогаясь от того, что, как это ни ужасно, Регулус собирался в точности повторить свою собственную судьбу. «Ты только что упомянул о том, что он с трудом аппарировал из пещеры в одиночку, а здесь ему предстоит вынести оттуда еще и тебя. Ты же сам говоришь, нам необходимо добыть медальон», — тихо произнес Регулус. «А иного выхода я просто не вижу». Северусу стало душно. Он взялся за ворот футболки и задел цепочку висевшего на шее артефакта принцев. «Я знаю, что мы сделаем», — воскликнул он. «Мы поступим так, как ты и сказал, только вместо Кричера в пещеру с тобой пойду я. Если лодка выдержала Риддла и эльфа, выдержит и двух несовершеннолетних волшебников. Помнишь, как я просил ни о чем не спрашивать меня? Так вот, я знаю, чем именно Риддл напоил Кричера, и я сумею изготовить антидот к этому зелью. Оно не смертельно, но я не хочу, чтобы ты долго мучился от его воздействия. Потом я подменю медальоны, а затем верну нас обоих сюда с помощью вот этого семейного артефакта. Да, план звучит лучше, чем мой собственный», — криво усмехнулся Регулус, — «и определенно дает мне шанс выжить. Правда, при одном условии: если твой медальон сработает, иначе нас обоих утащит под воду инферналы». «Он сработает», — вмешался в беседу Септимус, — «я сам его настраивал. Но все равно вам необходимо потренироваться заранее. Регулус совершенно прав. Малейшая осечка, и вы оба погибнете». «Значит, вы одобряете нашу затею», — воскликнул Северус, не веря своим ушам. «Еще пару недель назад не одобрил бы», — с мрачной серьезностью произнес мистер Принц, намекая на события, произошедшие в Малфой-Миноре. «Разумеется, это огромный риск, но, думаю, у вас все получится, молодые люди. Однако прежде необходимо изготовить антидот и поддельный медальон. Когда все будет готово, мы соберемся еще раз и досконально обсудим ваш план». Глава 195. Изготовление антидота к изумрудному зелью заняло у Снии побольше недели кропотливого труда, на протяжении которой он ни днем, ни ночью не отходил от котла. Он был настолько занят работой, что попросту отмахнулся от трех писем подряд, присланных ему Регулусом. Что бы ни написал ему Блэк, это могло подождать до того момента, как зелье будет готово, иначе все пойдет на смарку. Однако Регулус явно так не считал. На пятый день бдения Северуса в лаборатории перед ним возник Патронус Ворон. «Я знаю, что ты очень занят, однако постарайся встретиться со мной как можно скорее», — сказал он голосом Регулуса. «Кажется, мы не проходили на наших занятиях вызов говорящего Патронуса», — машинально подумал Снейп. Он очень не любил колдовать в лаборатории, поскольку это могло оказать нежелательное влияние на варящиеся в котлах зелья, но раз уж Регулус ради него освоил столь сложное волшебство, то игнорировать это было бы просто непедагогично. Северус взмахнул палочкой и продиктовал появившемуся перед ним Патронусу Лису. «Занят варкой сам знаешь чего, поскольку в Блэкхаусе и у стен запросто могли иметься большие эльфийские уши, следовало проявлять осторожность и соблюдать конспирацию или хотя бы ее подобие. Освобожусь в воскресенье. Надо еще убедиться, что все действует как положено». Лис исчез, а через минуту перед Северусом вновь возник серебристый ворон. «Ладно, пусть будет воскресенье, только постарайся никуда не отлучаться из дома», — произнес он. «В 11 я навещу тебя в Принцхаусе. Кстати, у меня все готово», — добавил ворон. Похоже, Регулусу в самом деле требовалось обсудить с Северусом нечто срочное. Однако при чем тут сказанная Патронусом фраза «только постарайся никуда не отлучаться из дома»? Поняв, что окончательно запутался, а заодно отвлекся от котла, в котором побулькивал антидот, Северус решил пока не размышлять на тему необъяснимого поведения друга. До воскресенья оставалось 3 дня, вот тогда все и прояснится, а пока следовало сосредоточиться на зелье, иначе оно свернется, и придется начинать все сначала, включая покупку ингредиентов, поскольку для изготовления антидота Северус потратил абсолютно все, что приобрел на деньги Ридгла. В субботу утром изумрудное зелье сперва сделалось светлым, а затем и вовсе стало прозрачным. Снейпс счел это хорошим признаком. Теперь можно было приступать к эксперименту. Дождавшись, когда зелье остынет, он перелил его в колбу, а потом сделал несколько глотков из фиала с яркой изумрудной жидкостью. В глазах моментально потемнело, во рту и желудке начало печь так, словно там разгорался огонь, а в голове замелькали образы мертвой Лили. Сотрясаясь от неконтролируемых рыданий, почти ничего не видя от слез, Северус схватил емкость с антидотом, залпом осушил ее, и ничего не изменилось. Он по-прежнему страдал от ужасных галлюцинаций, боли во всем теле и непереносимой жажды, такой, что хотелось биться головой о стол. Северуса охватила паника. Не считая эльфийки Присси, он был в доме совершенно один. Элеонора, зная, что правнук возится в лаборатории с антидотом к изумрудному зелью, отправилась навестить Эйлин и Эйприл. Северус не стал тревожить миссис Принц известием о том, что сегодня собирается ставить на себе эксперимент. Элеонора и так сильно сдала в последнее время. Не хватало ей нового потрясения от наблюдений за страданиями любимого правнука. Портрет Септимуса остался в спальне. Да и чем, собственно, он мог помочь в этой ситуации? Северус уже совершенно отчаялся, как вдруг почувствовал резкое и значительное облегчение. Сперва он решил, что ему почудилось, но уже несколько минут спустя симптомы улетучились, оставив лишь ужасающую слабость. «Бедняга Регулус», — подумал Снейп, вытирая холодный пот со лба. «Ему ведь тоже придется пройти через этот ужас. Хорошо, хоть антидот подействовал достаточно быстро. Кроме того, в отличие от меня, Регулус хотя бы не будет один. Интересно, что же такого ему понадобилось срочно сообщить мне и почему мне лучше не отлучаться из дома? Я думала, ты не очень жалуешь слизеринцев», — усмехнулась Элеонора, когда утром Северус сообщил ей, что снова собирается встретиться с Регулусом. «Или ты рассорился со своими друзьями? Це начало каникул, от них ни слуху ни духу, а с юным Блэком ты видишься уже второй раз. Я ничего не имею против тех слизеринцев, которые не примкнули к сами знаете кому», — вернул шпильку Северус. «А с Регулусом мы и вовсе в приятельских отношениях. Сами знаете кто», — фыркнула Элеонора. «Слишком много чести мы отдаем этому выскочке. Даже имя его называть боимся. А ведь он уже совсем не так силен, как прежде. После того, как бедняга Люциус покончил с собой, ужасный конец, даже представить страшно. Не думаю, что у нашего мистера Ридгла осталось много желающих взять его на свое содержание. Пока ты был занят со своим зельем, я посетила Вальбургу. Она намекнула мне, что Ридгл предлагал ей и Ориону свое покровительство. Только покровительство», — с напускным спокойствием поинтересовался Северус. «Не только», — серьезно глядя на него произнесла Элеонора, — «он пожелал видеть Регулуса в рядах своих пожирателей смерти, как только ему исполнится 16. Хвала Мерлину, до этого еще почти целый год, так что Вальбурге даже отказываться не пришлось. Мало ли что может приключиться за такой продолжительный период». Северус внутренне содрогнулся. Он отлично помнил их с Регулусом давний разговор и решимость юного Блэка сделаться шпионом в стане Темного Лорда. Правда, сейчас события разворачивались с такой бешеной скоростью, что Северус искренне надеялся, Регулусу не придется идти на такой опасный шаг. Впрочем, в ближайшее время опасности им обоим предстояло хоть отбавляй. Поскольку антидот был готов, тянуть с похищением и уничтожением 4-го крестража не имело никакого смысла. Вот только Северус пока не представлял, как добыть последний артефакт, чашу Пенелопы Пуффендуй, надежно спрятанную в сейфе Лестринджи, но ведь и медальон казался ему вне досягаемости всего каких-нибудь пару недель назад. Теперь же мысль о том, что скоро у Ридгла останется всего один крестраж, заставляла его сердце учащенно биться от волнения. На сей раз Регулусу не удалось отвертеться от второго завтрака. «В моем доме принято сажать гостей за стол», — тоном, не терпящим возражений, заявила Элеонора. «Присси с раннего утра возится на кухне. Извольте уважать ее старания, молодые люди». Регулус бросил беспомощный взгляд на Северуса, но тот лишь развел руками. В доме прабабушки законы устанавливала только она одна, так что важный разговор пришлось ненадолго отложить, поскольку их ждали крошечные сэндвичи с копченой рыбой и мясом и пудинг с заварным кремом. «Ваша Присси потрясающе готовит, миссис Принц», — сказал, с трудом поднимаясь из-за стола, Регулус. «Да», — с достоинством кивнула пожилая леди, — «этого у нее не отнимешь. Впрочем, ваш Кричер тоже весьма и весьма неплох. На днях я пробовала его стряпню и осталась довольна». «Благодарю вас», — улыбнулся довольный похвалой Регулус. «Я обязательно передам ваши слова Кричеру. У меня стойкое ощущение дежавю», — сказал Регулус, устроившись в наколдованном для него с Нипом кресле. «Как будто и не уходил из этой комнаты. Хочешь посмотреть, что у меня получилось?» — поинтересовался он. Северусу показалось, что Регулус намеренно тянул время, словно не решался сообщить им с Септимусом новость, из-за которой посылал одно письмо за другим. «Разумеется, хочу», — кивнул Снейп, решив подыграть другу и не давить на него. «Сам скажет, когда созреет, ведь именно для этого он и пришел». «Вот», — Регулус вынул из кармана какой-то предмет и положил на стол. «Я видел настоящий медальон мельком и, конечно, не сумел сделать точную копию. Но, если бросить его в чашу с зельем, догадаться о подделке будет практически невозможно. Полагаю, ты прав», — сказал Северус. «Хочешь оставить его здесь или забрать с собой? Лучше оставь. Вдруг Кричер наткнется на него во время уборки. Я не хочу лишних расспросов». «Договорились. Нам нужно сегодня еще успеть испытать мой артефакт и антидот. А для этого тебе придется сначала выпить изумрудное зелье. Мне кажется, ты должен в полной мере понимать, на что соглашаешься. Каким бы ни было его действие, у нас все равно нет выхода. Зелье необходимо выпить. И сделать это могу только я, потому что иначе у нас нет шансов выбраться из той пещеры живыми». «Ладно», — кивнул Северус, — «пусть будет так, как мы решили». «Северус, я хотел рассказать тебе об одном странном происшествии», — внезапно произнес Регулус. «Несколько дней назад мы с Барти и Питером отправились в Косой переулок. Нам с Барти требовалось купить книги во Флориш и Блоттс, а Питер написал, что ему скучно, поскольку вы не виделись с начала каникул, и, по сути дела, напросился с нами. После магазина мы зашли в дырявый котел перекусить, чтобы потом прямо оттуда отправиться камином по домам. В пабе почти никого не было, кроме пары-тройки волшебников и какой-то девушки, сидевшей спиной к нам. Присмотревшись, я узнал в ней Сибиллу, кажется, трела не ту странную студентку с Коктеврона. Мы заказали сосиски с картошкой, но не успели приступить к еде, как Трелани вдруг заговорила странным потусторонним голосом. Она словно впала в транс. Северус почувствовал, как ему стало тяжело дышать. На его памяти Сибилла Трелани уже произносила роковое пророчество, стоившее жизни Лили Эванс. И что же она сказала? Дрогнувшим голосом поинтересовался он. Тот, кто повернул свою судьбу вспять, раскрыл тайну темного лорда. Тот, кому благоволит сама госпожа, лишит темного лорда всей его силы. Близится день решающей битвы, в которой сойдутся в схватке жизнь и смерть. Глава 196. Тот, кто повернул свою судьбу вспять, раскрыл тайну темного лорда. Тот, кому благоволит сама госпожа, лишит темного лорда всей его силы. Близится день решающей битвы, в которой сойдутся в схватке жизнь и смерть. Повисла напряженная тишина. Снейп и его прадед пытались осмыслить пророчество, точь в точь подходившее к Северусу, и те последствия, которые оно могло повлечь за собой. Наконец Септимус спросил: «Как я понимаю, это дословный текст пророчества, которое произнесла эта девушка, как ее?» «Сибилла Трелани», — в один голос сказали Северус и Регулус. «Да», — кивнул Блэк, — «я запомнил слово в слово. Это было нетрудно. Я никогда в жизни еще не слышал ничего подобного. И вы говорите, что в тот момент в дырявом котле почти никого не было. Несколько человек, не считая бармена Тома и нас с Барти и Питером. А как они отреагировали на то, что произошло?» Продолжал расспрашивать крайне обеспокоенный Септимус. Сперва очень испугались, поскольку голос у Трелани был прямо-таки потусторонний. Но затем, как мне показалось, расслабились и вновь принялись за еду. «А ваши спутники?» «Они пытались понять, кто подходит под пророчество. Да, но не пришли ни к каким определенным выводам. Слова Трелани слишком туманны, чтобы указывать на конкретного человека. И это, признаться, меня радует. Потому что мне почему-то кажется, что она говорила о Северусе. Ну какой из меня избранник госпожи?» Усмехнулся Снейп, успокоенный тем, что из всех, кто мог услышать так не вовремя произнесенное пророчество, поблизости оказался Регулус, на которого в любом случае можно было положиться. «Ты умеешь намного больше, чем должен волшебник твоего возраста?» – пожал плечами Регулус. «Ты, между прочим, тоже», – парировал Северус. «И ты знаешь о крестражах темного лорда, так же, как и ты», – вновь улыбнулся Северус. «В общем, я думаю, что тебе стоит быть осторожнее», – лицо Регулуса посерьезнело. «Конечно, более туманное пророчество представить сложно, но я непременно буду осторожен», – заверил его Снейп. «И ты в самом деле прав». Ничего конкретного Трелани не сказала. Северус едва удержался от того, чтобы не добавить. В этот раз, определенно, правнучка знаменитой прорицательницы Кассандры Трелани играла в его судьбе роковую роль. В той жизни именно произнесенное ею пророчество заставило Ридбла открыть охоту на Поттеров, что в конечном итоге стоило жизни Лили. И по иронии судьбы содержание того пророчества Ридбл узнал именно от Снейпа. Если бы только Дамблдор стер ему тогда память, он ничего не рассказал бы своему хозяину, чем, наверняка, заслужил бы Круция, зато Лили была бы жива. Впрочем, сейчас у Ридбла, скорее всего, не имелось шпиона в стане светлых сил, а его немногочисленные оставшиеся сторонники, за исключением помешанной на своем лорде Беллатрисы и ее подкаблучника мужа, мечтали избавиться от позорного клейма, а все благодаря игре, начатой почти год назад Северусом и Регулусом. И, хотя находившийся на грани безумия Ридбл был сейчас как никогда опасен и непредсказуем, Северус не чувствовал, что ему стоит залечь на дно лишь из-за произнесенного Трелани пророчества, но и забывать об осторожности тоже не следовало. Как же вовремя они с Лили выбрались на свидание в Макгловский Лондон. Теперь о подобной роскоши придется забыть. Мордрит с ним, с пророчеством, спокойно сказал Северус. Пока о нем не знает Ридбл, тот, о ком в нем говорится, может чувствовать себя в относительной безопасности. У нас с тобой есть сейчас дела поважнее. Полчаса спустя бледный до синевы и обливающийся слезами вперемешку с холодным потом Регулус постепенно приходил в себя после испытаний действия изумрудного зелья и антидота. «Ужас какой!» – просипел он, с трудом переводя дух. «Бедный Кричер! Не представляю, как он вынес этот кошмар! Не забывай, что тебе тоже придется пройти через все это, пока мы не сумеем достать из чаши подлинный медальон. Может, откажешься?» – с тревогой спросил Северус, прикидывая, сумеет ли он активировать артефакт принцев, если придется самому пить треклятое зелье. «Постарайся напоить меня им как можно быстрее, чтобы не растягивать удовольствие», вместо ответа сказал Регулус. «С таким упрямством тебе бы в Гриффиндор», подавил тяжелый вздох Снейп. «Договорились», произнес он вслух. «Давай ты немного отдохнешь и приступим к испытанию моего медальона. Хорошо бы нам активировать его в каком-нибудь защищенном чарами помещении», задумчиво отозвался Регулус. «Лучше Блэкхауса не найти. Отец заколдовал его таким образом, что он вовсе не виден Макглам, да и Скрибам тоже, хотя находится в Макгловской части Лондона. Уж не знаю, зачем отец так сделал, но, по-моему, он явно перестарался. Наш дом отсутствует на всех картах, как макгловских, так и магических. Его невозможно увидеть, а то, что происходит в нем, невозможно услышать. Его невозможно также обонять или осязать, обнаружить при помощи приборов и даже заклинаний. Да, такое место нам безусловно подходит для испытаний», согласился Северус, в свое время услышавший немало шуток по поводу паранойи Ориона Блэка, защитившего свое жилище так, словно на него собирался идти войной весь магический мир. «Отлично», кивнул Регулус. «Значит, переместимся домой по каминной сети, а обратно нас перенесет твой артефакт». Испытания прошли как нельзя более удачно. Перед тем, как тайно проникнуть к себе же домой, Регулус вызвал Кричера и попросил его ненадолго отвлечь Ориона и Вальбургу. Кричер сперва пришел в ужас, что придется потревожить по пустякам хозяина и хозяйку, но после недолгих уговоров согласился. Предоставленных им четверти часа хватило Северусу и Регулусу на то, чтобы переместиться каминной сетью в Блэкхаус, а затем, активировав медальон принцев, вернуться прямиком в гостиную коттеджа принцев. «Думаю, нам лучше отправиться в пещеру послезавтра», — сказал Регулус. Голос его при этом был настолько твердым, как будто речь шла об увеселительной прогулке, а не о чрезвычайно опасном предприятии. «Родители собираются в гости на целый день и не заметят моего отсутствия, а потом Кричер вернет меня домой. Может, они вообще ничего не узнают. Хотя нет, я хотел бы, чтобы узнали. Пусть понимают, чем чревато их слепое поклонение Волдеморту», невесело усмехнулся Регулус. «Рек, ты не представляешь, насколько важным является то, что мы с тобой собираемся сделать?» Не сумел сдержать восклицание Северус. «Если наше предприятие удастся, а я не вижу причин, которые могли бы нам помешать, у Ридбла останется всего один крестраж. Правда, добыть его будет очень и очень непросто». Северус осекся на полуслове. Он вдруг совершенно ясно внутренним взором увидел гостиную Блэкхауса, связанных магическими путами Регулуса, Ориона и Вальбургу и склонившегося над ними Ридбла. «Откуда вы узнали, что именно хранится в сейфе Беллатрис и Лестриндж?» Вкрадчивым голосом спрашивал он поочередно то у отца, то у матери, то у сына. «Кто рассказал вам о крестражах, Круция?» «Так где же находится последний крестраж Вальдемарта?» Регулус даже приподнялся из кресла, так ему не терпелось узнать эту поистине страшную тайну. «Прости, но я не могу тебе сказать. Боюсь подставить тебя под удар», — покачал головой Северус. «Ридбл теперь не делает различий между своими и чужими. Если ему понадобится информация, он запытает тебя до смерти. Разве я не доказал, что достоин доверия?» В тоне Регулуса сквозило разочарование. «Пойми, это не от недоверия, а лишь потому, что Вальдемарт, как я понимаю, в любой момент способен нагрянуть к вам без приглашения. Представь себе, как он отреагирует, если случайно наткнется на Кричера, живого и более-менее здорового. Ведь, по мнению Ридбла, тот должен был умереть в пещере с инферналами. А увидев Кричера, Ридблу наверняка станет интересно, не сболтнул ли эльф лишнего, и, если сболтнул, что именно вы поняли из его рассказа. Но ведь с того дня, как он одалживал у нас Кричера, прошло уже больше 2 недель, а Вальдемарт до сих пор не проявлял к нашей семье ни малейшего интереса», — запротестовал Регулус. «А впрочем, если ты боишься, что он явится к нам, ладно, давай договоримся, что, когда мы выберемся из той пещеры вместе с нашим трофеем, ты расскажешь мне, где спрятан последний крестраж. Как знать, может, я сумею помочь тебе заполучить и его».